Мгновенно стало холодно. «Надеюсь, мне за это голову не оторвут?» Офицер снял собственный теплый плащ, укутал меня, наклонился и зашептал. «Держи письмо. Я тебе его еще вчера вечером передать хотел, но ваш жловец сообщил, что передавать что-либо конкретное тебе запрещается, после чего попытался задать пару поведенческих загадок на тему тебя и лорда-директора. Я тогда не поверил, оказалось, что зря. Но это не важно, письмо потом прочтешь. Я тебе вот о чем хотел сказать. Амулет!» «Да, я уже догадалась. Кто-то подставил лорда-директора?» «Да», — согласился Юрао. «Я все не могу понять, почему. Похоже, мы с кем-то очень коварным имеем дело. А теперь я все думаю. Этот кто-то знал, что мы не сможем арестовать вашего Тьера, или не знал? Если знал, тогда для чего ему все это?» И тут движение в кустах отвлекло мое внимание. Пока удивленно вглядывалась, Юрао задумчиво произнес. «Шейдер сегодня странный. Только я вернулся в темную крепость, налетел на меня, потребовал сказать, где ты, а когда я сообщил, что в академии, успокоился. Но все равно дерганный, нервный, раньше я его таким не видел. А чтобы срывался и так орал, за тебя беспокоится, Дея. С чего бы? В кустах больше никто не шевелился, и я уделила все внимание Юрао. Это хороший вопрос, Дея, задумчиво ответил он. Понимаешь, я Шейда много лет знаю. Он так себя раньше не вел. Он очень за тебя боится, и там, в гостиной, думал броситься на магистра вашего, а Шейд едва понял, что тот не убивал, как-то сразу успокоился. И сейчас ушел первым, словно знает, что ты в надежных руках, понимаешь? Я плечами пожала, а Ирао добавил, «Мерас знает убийцу Дея, я в этом уверен, и Тьер знает, и сегодня в лавке гнома Тьер каким-то образом слышал наш разговор и не мешал тебе, пока ты подтверждала его подозрения. Он потом, знаешь, куда рванул? К лекарю. Парни Гроваса на ноги поставил, проклятие снял, а затем долго выяснял у них, что это была за леди. Я после все у госпожи Гровас выведал. И если все друг друга так хорошо знают, я задумалась и добавила, значит, подставив лорда Тьера, убийца знал, что вы придете сюда и знал, что арестовать магистра Тьера не сможете. И значит, дверь распахнулась. «Дея, в дом!» — скомандовал магистр. И так как я все еще задумчиво стояла, пытаясь поймать проскользнувшую мысль, то просто не успела отреагировать. Зато это сделал лорд Тьер, схватив за руку, втянул в гостиную, затем снял с меня плащ и швырнул его Юрао. «Вы опять все слышали?» — разгневно воскликнул Дроу. «Да», — не стал скрывать лорд-директор и мгновенно задал вопрос. «Сколько офицеров пришло меня арестовывать?» Страж задумался, чуть нахмурился, потом неуверенно произнес. 14. Весь патруль». Лорд Тьер повысил голос и вопросил. «Дара, сколько стражей прошло на территорию Академии?» 14. Послышался безэмоциональный ответ. «Сколько ушло?» 12. Пауза. Дроу обнажил клинок. Лорд Тьер стремительно развернул меня к себе, неожиданно поцеловал и, мгновенно отстранившись, потребовал. «Не смей выходить из комнаты!» Взметнулось адово пламя. Когда всполохи огня погасли, я оказалась в собственной спальне. И только тогда поняла очевидное. Убийца подставил лорда Тьера, чтобы проникнуть на территорию Академии Проклятий. Но зачем? Для чего ему все это необходимо? И что могло понадобиться магу, превосходно владеющему искусством проклятий, в нашей Академии? «А главное, лорд-директор действительно знает, с кем имеет дело!» «Дара!» — напряженно позвала я. «Дара, можно тебя на минуточку?» «Тишина!» Я подождала еще немного, потом не выдержала. «Знаешь, когда тебе понадобилось, я тебя и выслушала, и к Тьеру подошла, и все, что ты хотел, ему сказала!» Мерцание в воздухе и появившийся возрожденный дух смерти, возникнув передо мной, заинтересованно спросила. «И как? Что между вами было?» «А ты не знаешь?» — удивленно спросила я. «Увы», — призналась эта сводница, — «мне запрещено, а очень хочется, так что было». И тут же выражение ее лица изменилось, и уже другим, лишенным эмоций голосом, «Прости, нет времени». После чего она попыталась исчезнуть, с чем лично я была категорически не согласна, и выпалила очень быстро. «Мне нужен учебник!» — дух исчезать прекратила и переспросила. «Ночью? Тебе нужно спать, адептка. Услугу за услугу, — потребовала я. Мне просто нужен учебник, а я тебя больше тревожить не буду, клянусь». «Грррр, какой учебник?» И я впервые решилась нарушить все гласные и негласные правила Академии Проклятий и, скромно потупив глазки, попросила. «В кабинете магистра Тесме там такой черный шкаф, на верхней полке книга, там еще переплет серебряный». «Сейчас!» — раздраженно отозвалась дух смерти. «Только бы получилось!» — мысленно взмолилась я, потому что нам, адептам, было запрещено даже смотреть в ту сторону. Магистр так и сказал: «Эту книгу я передам тому, кто останется в Академии после меня». Так что переживать был повод. Но сложнее всего оказалось не завязать от ликования, едва огромный фолиант упал на мою кровать, и возрожденный дух смерти проворчала: «Все, учись, адептка, главное, из комнаты пока не выходи». И дар исчезла. Чувствую, как на моем лице начинает медленно расплываться счастливая улыбка, а руки чуть подрагивают от нетерпения. Книгу я открыла с некоторой опаской, но уже через несколько минут забыла обо всем мире, погрузившись в записи, которые магистр Тесми делал на протяжении всей жизни. И первое, что интересовало, ауры, которым не вредит произнесение проклятий. Просмотрев оглавление книги, нашла «Гашение отката» и открыла 712-ю страницу. С удивлением увидела схематический рисунок, отображающий темных эльфов, а под ним запись. С некоторым удивлением выяснил факт, ранее казавшийся невероятным. Однако опытным путем удалось обнаружить, что ауры некоторых темно-эльфийских родов способны гасить откат от проклятий вплоть до высочайшего 13-го уровня. Неожиданным оказалось и то, что сами жители подземелья Империи о данных способностях соплеменников знали, вследствие чего 6 аристократических родов были почти полностью уничтожены еще 800 лет назад. Странно осознавать, что Ночь Великой Крови, до сих пор являющаяся днем траура и отмечаемая из года в год, является следствием продуманного решения властей, а не заявленного в истории террора. На этом запись оборвалась. Там имелось ранее что-то еще, но слова оказались стерты, а магистр Тесми не тот человек, которого можно было вывести на откровенность, и я решила додуматься до всего сама, пытаясь сопоставить факты. Первое. Лорд Элахар упоминал темную эльфийку Лалея, которая может навредить лорду Тьеру. Второе. Лорд Мерес. Лорд Мерес когда-то был при дворе, и ему прочили головокружительную карьеру, и он собирался жениться на дочери темной эльфийки. Да, мое предположение основано на сплетнях, но все же снова фигурирует темная эльфийка. Третье. Вардами действует кто-то, рассылающий проклятия направо и налево и не боящийся при этом никаких последствий для себя лично. А такая особенность опять же свойственна темным эльфам. Четвертое. И последнее. Почему-то я не брала в расчет, что леди, проклявшая берсерком двух юных гномов, и леди, явившаяся в Академию вчера, была одной и той же леди. Причем именно леди, а не мужчиной, который просто замаскировался похищенным у вампиров артефактом. То есть существует вероятность, что действует одна женщина, точнее, темная эльфийка. А потом я вспомнила про письмо от Юрао, полезла в карман, отыскала свиток, развернула и прочла почти то же самое, что он успел мне сказать, за исключением одного. Тьер приказал госпоже Гровас на время увести племянников из Ардама. Именно приказал, и почтенная госпожа уверена, он опасается того, что второй встречи с этой леди гномы не переживут. Когда же почтенная настойчиво спросила, почему он столь убежден в существовании опасности, ваш лорд-директор ответил: «Эта тварь привыкла все доводить до конца». Перечитав послание еще несколько раз, я была вынуждена согласиться с предположением Юрао. Тьер ее знает. А потом вспомнились убийства девушек, кореглазых и с волосами цвета спелой вишни, и неожиданно я вспомнила слова лорда Элахара. 14 суток назад случилось нечто, давшее Лалея уверенность в Риане, и она прилетела сюда, за ним. А эта тварь не из тех, кто готов рисковать неоправданно. Она не рискует дара, она уверена в своих силах, и ей нужен Тьер. А теперь повторно спрашиваю, здесь была эта темная эльфийская мразь? И сказал он это на 14-е сутки после того, как я произнесла непонятное проклятие. Проклятие, то самое проклятие 10-го уровня, которое я выучила, понятия не имея, о чем оно. Но если мое предположение, сделанное на лекции по любовным проклятиям, верно, и это действительно проклятие страсти, то при чем тут темная эльфийка? Я снова полезла в книгу, написанную самим магистром Тесми, причем его не особо понятным почерком. Искал я проклятие страсти, но ничего подобного там не обнаружилось. Смертельные проклятия, родовые проклятия. Потом взгляд зацепился за нечто, я вчиталась и поняла, что меня привлек заголовок «Связующие проклятия». Это было нечто новое, о чем я за все годы обучения прочла впервые, и тема меня заинтересовала. Раскрыв 1347-ю страницу, я вздрогнула, едва увидела нарисованное магистром изображение. Мужчина и женщина, разделенные пространством, но связанные нитью, которая, как спираль, опутывает обоих. А затем, местами с трудом, из-за малоразборчивого почерка Тесме, я прочла. Крайне редкий вид проклятий, встречаемый мною лишь дважды, уровень максимальный, 13-й, требует проведения ритуала и огромных энергетических затрат. Связующие проклятия – прямое следствие неразделенной страсти, а можно и сказать любви. Проклинающий, не добившись взаимности, совершает ритуал над бессознательным телом возлюбленного, приносит в жертву три жизни, использует кровь объекта страсти и связывает ауры. По сути, подобный ритуал соединяет две сущности в единую. Однако, если объект страсти обладает железной силой воли, он способен преодолеть влечение к проклявшему. В этом случае связь сохраняется, но значительно ослабив зависимость, проклятый может избежать союза. И ниже вновь потертый текст, а сверху него запись. Связующее проклятие становится сильнее с течением времени, но может быть перекрыто естественно вспыхнувшей страстью. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов так называемые «проклятия страсти». Именно в этом случае разрыв связи становится ощутим проклявшим. У меня сердце забилось втрое быстрее, но я все же прочитала последнюю строчку. Есть предположение, что, уничтожив объект страсти возлюбленного и тем самым ослабив его волю и силу к сопротивлению, проклявший связующим проклятием может добиться желаемого, то есть полного подчинения проклятого, собственно, наложенному проклятию. Ниже было трижды подчеркнуто «проверить теорию». И я все поняла, или не все. Мне стало ясно, я прокляла лорда Тьера проклятием страсти 10 уровня, запрещенным, кстати. Теперь понятно, откуда у магистра повышенный интерес к моей скромной персоне. И пусть сейчас он сдержан, а тогда один только его рык «Вон!» чего стоил, и дальнейшее избивание столба. Это просто оказалась повышенная агрессия, которая являлась последствием проклятия. А теперь... Магистр оберегает меня, и вот вопрос, почему? Неужели потому, что он связан с кем-то связующим проклятием? Причем не с кем-то, а... 14 суток назад случилось нечто, давшее Лалее уверенность в Риане, и она прилетела сюда за ним. А эта тварь не из тех, кто готов рисковать неоправданно. Она не рискует Дара, она уверена в своих силах, и ей нужен Тьер. А теперь повторно спрашиваю... Здесь была эта темная эльфийская мразь. 14 дней, проклятые 14 дней. Мне вспомнился гром, прогремевший над головой. Стоило произнести проклятие. Гром никогда не сопровождает проклятие. Почему-то я подумал об этом только сейчас. Удел проклятий тишина. Это ведь не боевая магия. А тогда прозвучал гром. И вот вопрос, чего бы... Не стоит сбрасывать со счетов так называемое проклятие страсти. Именно в этом случае разрыв связи становится ощутим проклявшим. Прокляла я. Неужели и гром тогда услышала только я? И если я его услышала, отчетливо и явственно вопрос, могла ли эта темная эльфийка ощутить разрыв связи со своей жертвой, то есть лордом Тьером? Ответ очевиден. Прибыла же она в Ардам в тот же день, и это точно не совпадение. И вот тут первая нестыковка. Темный эльфик, если ощутила уничтожение ее проклятия, точно знает, кто его уничтожил. То есть моя аура ей известна, и потому, если она совершит убийство, это будет мое убийство. Мое, а не девушек на меня похожих. Зачем ей убивать остальных девушек? И этот труп тролля, который хотели скрыть, труп тролля вообще в картину никак не вписывался. И потом, если та темная эльфийка пыталась проникнуть на территорию Академии в вечер, когда мы с лордом-директором пили то красное эльфийское вино, кто тогда в эту же ночь напоил и убил тролля? И потом, лорд-мэр рассказал, все три девушки, довольно симпатичные, были до того, как с ними позабавились, а затем задушили. Сомневаюсь, что темная эльфийка могла забавляться с девушками, учитывая, что она сама тоже женщина. «Не сходятся!» С этими мыслями я уснула, обнимая рукописный фолиант. Утро началось с построения. Причем я пропустила подъем, потому что долго звала Дару, чтобы та вернула книгу обратно, но дух смерти на мой зов не ответила. Пришлось прикрыть фолиант подушкой и одеялом, а после всего этого я прибежала на построение последнее. Причем бежать в строй я была вынуждена через все поле под пристальным вниманием присутствующих адепток и взглядом откровенно усмехающейся капитана Верес. В общем, день начался не особо удачно. А его продолжение вышло и того хуже, потому что по возвращении в общежитие мы все увидели взволнованного магистра Тесме, который, отчаянно жестикулируя, взывал к помощи лорда-директора, и среди восклицаний слышалось: «Вы не понимаете, это ценнейший материал, труд всей моей жизни, ничего подобного нет во всей империи, и если эта книга попадет в плохие руки...» На этом патетическом заявлении лорд Тьер едва заметно улыбнулся и негромко ответил: «Магистр Тесме, проникновение имело место быть на территорию Академии, это правда, но учебные корпуса под защитой, и поверьте, мне искренне жаль того, кто посмеет даже попытаться проникнуть туда. Я уверен, что книга будет найдена в ближайшее время». «Вы не понимаете!» Никогда не думала, что Тесме способен сорваться на визг. «Она была защищена проклятиями, и ничего не сработало! Книга просто исчезла!» В этот момент я поднималась по лестнице в общежитие, в потоке таких же адепток, которые, как и я, навострили ушки, делая вид, что совсем не смотрят в сторону лорда-директора, но при этом только туда и поглядывали. И я тоже поглядывала, ровно до тех пор, пока не заметила пристальный взгляд лорда Тьера. Скорость движения я увеличила мгновенно, почти побежав по ступеням. И, примчавшись в свою комнату, я сняла обувь, прошла к спальне, а войдя, вновь позвала: «Дара, ну пожалуйста, куда ты делась?» Осторожный стук в дверь. Не входную, а именно в дверь спальни. То есть кто-то уже проник в мои комнаты, и этот стук исключительно дань вежливости. «Кто там?» — испуганно спросила я. «Риате, вы одеты?» — насмешливо поинтересовался лорд-директор. «Нет!» — поспешно крикнула я. «Одну минутку!» Рванув к кровати, откинула одеяло, доказательства моего преступления против Академии Проклятий в общем и магистра Тесме в частности, все так же располагалось под подушкой. Снова стук в двери и протяжно издевательское: «Да я... одеваюсь!» Это громко. «Дара, Дарочка, ну пожалуйста!» Это шепотом. За дверью послышался тихий смех, после чего мое одиночество было нарушено вошедшим лордом-директором. Я едва успела фолиант обратно одеялом прикрыть и сделать вид, что кровать застилаю. «Знаете, Дэя, на губах магистра Тьера какая-то фантастически озорная улыбка играла. Между «одеваюсь» и «заправляю кровать» есть существенная разница, не находите?» «Нет». Я стремительно опустила глаза, стараясь на него вообще не смотреть, потому что это у Тьера проклятие, а у меня просто обычное человеческое сердце. И оно все чаще замирает, стоит мне посмотреть на магистра. Жаль, это его вряд ли интересует. Впрочем, кое в чем лорд оказался весьма заинтересован. «Дэя, где книга?» «Какая?» Я отчаянно рассматривал рисунок на ковре. «Это я у вас должен спросить, какая?» Затем тихий смех и веселая: «Дара мне не сообщила о том, какую именно книгу вам почитать перед сном принесла?» «А я ее не выдавала, а она предательница, и пришлось доставать тяжелый фолиант, чтобы передать его лорду-директору», все так же старательно отводя взгляд. «Да, воровать плохо, но гораздо хуже, когда тебя на этом еще и ловят». Но беря книгу, лорд Тьер ловко перехватил мои пальцы, затем, отбросив фолиант обратно на кровать, захватил обе ладони, осторожно потянул к себе и в следующее мгновение меня обнял. Дыхание вмиг перехватило, а магистр, осторожно касаясь губами моих волос, весело поинтересовался: «Это была месть Тесме за то, что смертельные проклятия ты сдала только 7-го раза?» И вот как тут правду сказать? Я решила промолчать. Для лжи мне сейчас было слишком хорошо, для правды тоже слишком хорошо. И сердце замирает. «Ты придешь ко мне ночью?» — вдруг спросил лорд Тьер. Я подумала, что мне очень хочется, с одной стороны, но, к сожалению, у ситуации имелась и другая сторона. А потому я тихо ответила: «Нет». Объятия на мгновение ослабли, потом стали значительно крепче, и прозвучал закономерный вопрос: «Почему?» Я выдала самый дурацкий ответ: «У вас эльфийское вино закончилось». «Логично». Легкая усмешка и заманчивое предложение. «Есть драконье». «Да?» Я вскинула голову и удивленно посмотрела в смеющиеся черные глаза. «Никогда не пробовала». «Значит, есть достойный повод прийти». Улыбка лорда стала как-то загадочнее. попыталась вспомнить, что я вообще о драконьем вине слышала. Кажется, Тоби говорил, что его подают к особым сортам рыбы, и, по-моему, речь шла о морской рыбе. «Не получится», — уделив внимание вороту магистра, ответила я. «До лета». «Почему?» «Потому что блюдо, достойное драконьего вина, я смогу приготовить только летом. Зимой морскую рыбу вардам не привозят», — веско сообщила я и почему-то тяжело вздохнула. И тут лорд-директор внес неожиданное предложение. «А если я достану морскую рыбу?» «Я сопьюсь», — честно призналась я. Магистр рассмеялся, а потом, все так же посмеиваясь, сказал. «У нас с тобой за две ночи две недопитые бутылки вина. Вряд ли, не допив третью, ты пристрастишься к спиртному». «К вину, может, и нет», — тихо сказала я, про себя добавив. «А вот к вам точно». И мне стало грустно. Дея, осторожно касаясь моего подбородка, магистр заставил приподнять голову и взглянуть на него. «Дея, что не так? Вам что-то не нравится? Вы не хотите приходить?» Темные глаза утратили мерцание, и уже глухим голосом лорд-директор спросил. «Вы не желаете этих отношений, но боитесь мне отказать?» Я опустила глаза и промолчала, не сразу поняв, что даже губу прикусила в страхе сказать хоть что-то. Я действительно не желала этих отношений. Но уже и не хотела от них отказываться. Совсем не хотела. Мне было бы уже все равно, даже если бы об этом узнали в Академии, но... «Дея!» — вдруг простонал лорд Тьер. «Дея!» — отпустил, развернулся, ушел к окну. Я зябко обняла плечи руками, чувствуя, как стало холодно на душе, и, тяжело опустившись на кровать, глядя исключительно на ковер, тихо сказала. «Это очень нечестно с моей стороны, пользоваться вашим расположением и вниманием. Потому что я догадываюсь, какое действие было у того проклятия». Вспыхнул огонь. И когда стало ясно, что Тьера в моей спальне уже нет, я заплакала. Только потом, всхлипывая и пытаясь успокоиться, я поняла, что вместе с магистром исчез и фолиант Тесме. Но это уже не имело никакого значения.